воздействием роста населения на землю. В последовавшем за этим социальном и политическом перевороте Анская эйкумена была потрясена до самых оснований и навсегда изменена. Отныне институт войны постоянно вплетался в социальную ткань. Хотя по причинам, в том числе политической целесообразности, инки спроецировали свое собственное происхождение на период, предшествовавший событиям 650 года нашей эры, фактом остается то, что начался век воинов. Как Юпитер стоит между холодной беспристрастностью Сатурна и красным жаром Марса, анское общество должно было пережить столетия ожесточенного кровопролития, прежде чем институт имперского инки предпринял попытку сбалансировать потребности крестьянства с потребностями военной знати. Хотя такой взгляд на значение потопа 650 года нашей эры может казаться разумным, ничего из этого не становилось для меня очевидным из исследования, описанного до настоящего момента. Я также не понимал, до какой степени этот потоп составляет основу представления инков о себе самих, как о народе-миссионере, с миссией, предполагающей исправление восприятия космических аномалий, накопленных со времени катастрофы 650 года нашей эры и проявившихся в несостоятельности военного государства Уари и последующем крахе легендарной цивилизации Тиауанаку. Не зная этого, я собирался предпринять исследование, которое неизбежно вело к этим выводам. Я узнал бы, что ради познания тех сил, которые привели к формированию Ингской империи и вдохновлявшей ее специфической системой мировоззрения, было прежде всего необходимо понять глубокую трансформацию в Анском обществе, которая началась около 650 года нашей эры. В свою очередь, понимание этого события зависело от ясного понимания того, что было утрачено ими, по крайней мере, основательно подорвано, а именно заложенные в Иракочии старые принципы социальной организации анского общества в мифологическом катаклизме, который отмечен его уходом. Ничего из остальной части этой книги не было бы задумано или написано, если бы я не стал упорно решать один вопрос. Почему анский бог-творец Виракочи изображался с кошачьей мордой? Поскольку я искал вразумительный ответ на этот вопрос, я начал забрасывать свою сеть все дальше и дальше, все время говоря себе, что это потакание личной прихоти. Эксперты по иконографии сказали, что лицо Виракочи было кошачьим, и я захотел узнать, почему оно было кошачьим. Мне казалось, что я был в состоянии разгадать это. Чем больше я углублялся в этот вопрос, тем больше меня озадачивала его неподатливость. Я начал осознавать, что понимал в анской религии намного меньше, чем думал. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я сдирал кожу с семейного дерева. Эта глава и две следующие описывают местный взгляд на использование и злоупотребление различными видами систем происхождения, как это отражено в мифологической записи. Если предыдущие главы прослеживали великую небесную идею, форму, в которую анские народы облекали свое духовное восприятие, то в следующих главах содержится попытка описать, как это же самое восприятие переносилось на землю и внедрялось в качестве характерной для анской земледельческой цивилизации социальной структуры. Я бы узнал, что этот образ мышления, связывающий происхождение и судьбу человечества со звездами, сначала порождает основы, а позже, поскольку он становится все более и более политизированным, бедствие, восстановление и, наконец, апокалиптическое уничтожение анской цивилизации. В центре этой главы стоит происхождение самой длительной из всех этих структур. Особые системы двойного происхождения анского крестьянства, древняя практика рассмотрения происхождения кого-либо и по мужской, и по женской линии. Именно эту систему учредил Виракоча в самом начале анской цивилизации. Именно эта система, подчеркивая сбалансированное равенство между полами, составляла структурную основу рисунка по Чикутии ямки периода конкисты. И именно эта система –